Через минуту вошел Дантес. Он был все так же бледен, но спокоен и приветлив. Он с непринужденной учтивостью поклонился своему судье, потом поискал глазами стул, словно находился в гостиной арматора Мореля. Тут только встретил он тусклый взгляд Вильфора. Взгляд, свойственный блюстителям правосудия, которые не хотят, чтобы кто-нибудь читал их мысли, и потому превращают свои глаза в матовое стекло. Этот взгляд дал почувствовать Дантесу, что он стоит перед судом. «Кто вы и как ваше имя?» — спросил Вильфор, перебирая бумаги, поданные ему в передней. За какой-нибудь час дело уже успело вырасти в довольно объемистую тетрадь. Так быстро язва шпионства разъедает несчастное тело, именуемое обвиняемым. «Меня зовут Эдмон Дантес», — ровным и звучным голосом отвечал юноша. «Я помощник капитана на корабле «Фараон», принадлежащем фирме «Моррель и сын». «Сколько вам лет?» — продолжал Вильфор. 19, — отвечал Дантес. «Что вы делали, когда вас арестовали?» «Я обедал с друзьями по случаю моего обручения», — отвечал Дантес слегка дрогнувшим голосом. Настолько мучителен был контраст между радостным празднеством и мрачной церемонией, которая совершалась в эту минуту, между хмурым лицом Вильфора и лучезарным личиком Мерседес. «По случаю вашего обручения?» — повторил помощник прокурора, невольно вздрогнув. «Да, я женюсь на девушке, которую люблю уже 3 года». Вильфор, вопреки своему обычному бесстрастию, был все же поражен таким совпадением, и взволнованный голос юноши пробудил сочувственный отзвук в его душе. Он тоже любил свою невесту, тоже был счастлив, и вот его радости помешали для того, чтобы он разрушил счастье человека, который, подобно ему, был так близок к блаженству. «Такое философическое сопоставление, — подумал он, — будет иметь большой успех в гостиной маркиза де Сен-Меран». И пока Дантес ожидал дальнейших вопросов, он начал подбирать в уме антитезы, из которых ораторы строят блестящие фразы, рассчитанные на аплодисменты, и подчас принимаемые за истинное красноречие.